старый автобус, сажусь без причины. В салоне светло, дарит радость лучи мне, и небо врывается в окна июльским дождем. Мелькают бульвары, веселые лица, и хочется в детство на миг возвратиться туда, где покой, и душа не болит ни о чем. Мелькают бульвары, веселые лица, и хочется в детство на миг возвратиться туда, где покой, и душа не болит ни о чем. Счастливый билетик мы вытянем ловко, у каждого в жизни своя остановка, причалы свои и зовущие вдаль маяки. Пусть старый карус несет в повороты, и лязгают двери, ругая кого-то, плохое пройдет, и помирятся с нами враги. Старый карус несет в повороты, и лязгают двери, ругая кого-то, плохое пройдет, и помирятся с нами враги. Меняется мода и лица с обложек, и жизнь дорожает, и время тревожит, но в памяти добрые лица нам верных друзей. И жизнь так бывает, похожа на чудо, когда очень часто, порой ниоткуда, приходит любовь, и вся жизнь наполняется ей. И жизнь так бывает, похожа на чудо, когда очень часто, порой ниоткуда, приходит любовь, и вся жизнь наполняется ей. За осенью хочется теплого лета, чтоб город в рубашку и солнце одеты, манил нас ночами, рассветами теплыми звал. Чтоб бабушки, дедушки жили подольше, чтоб дети росли и войн не было больше, чтоб мы всех прощали, как это нам Бог завещал. Чтоб бабушки, дедушки жили подольше, чтоб дети росли и войн не было больше, чтоб мы всех прощали, как это нам Бог завещал. Чтоб мы всех прощали, как это нам Бог завещал.